Эпилог. Грайдис опять уговаривала его присоединиться к отряду. Наблюдая за сборами Вьорда, она красочно расписывала все преимущества, которые он получил бы, став одним из спасителей. Судя по ее роскошной одежде и ножным из кожи какой-то рептилии, дела у них шли впрямь хорошо. Но мужчина был непреклонен. «Нет, с меня хватит. Ты уже говорил так, а потом уплыл в Империю». Белокурая женщина склонила голову. «Сейчас все по-другому». «Да? И что именно?» «В очаге ты умрешь со скуки, а со мной хоть будешь при деле. Хочешь, куй железо для моих ребят, а хочешь и крови попускаешь. Мы теперь не только чудищ убиваем, есть заказы и на дикарей. За грозовым хребтом их куда больше, чем на востоке. Ну, может, где-то там и свидимся». «Я ухожу, Березка, не останавливай меня. Я хочу начать новую жизнь в местах, где ничего не будет напоминать мне о прошлом». «Так ты сбегаешь?» «Думай, как хочешь, но это мой выбор. Лучшее, что ты можешь сделать, это уважать его». «Ладно, здоровяк, ты всегда был немного странноватым. Но если наши пути окончательно расходятся, то я желаю тебе удачи в поисках. Думаю, она тебе пригодится». Грайдис поцеловала его в щеку. Он чмокнул ее в ответ. Небо над грозовым хребтом поражало своей однотонной угрюмостью. Вьорд переждал зиму в свальде лункерсийцев, но за все время так ни разу и не увидел хоть какого-то просвета среди бесконечной поляны облаков. Не чувствуя, что обрел нужное, он двинулся дальше, намереваясь осесть в землях племени фенрисийцев. Метель, которую Вьорд никак не ожидал увидеть ранней весной, сбила его с пути. Кажется, он свернул не туда и теперь брел по узкой, занесенной снегом тропе, уводящей его в непролазные еловые чащи. Когда мужчина собрался повернуть назад, учуял запах чего-то паленого. Оглядевшись, увидел в стороне тонкий столб дыма. Пригнувшись и уйдя в лес, Вьорд начал осторожно пробираться в сторону находки. Он надеялся, что смог найти поселение северян, а не лагерь недобитых дикарей. Надежды на лучшее не оправдались. Дымили останки сожженной деревеньки, всюду были видны следы насилия и грабежа. Валялись раздетые тела женщин и мужчин, в основном стариков. Не обнаружив опасности, мужчина вышел из укрытия и стал ходить меж бревенчатых домов, превратившихся в груду черных углей. Разум твердил, что выживших он тут не найдет. Вьорд не хотел его слушать. Но, разбирая завалы, был вынужден признать его правоту. Дикари перебили всех. Если кто-то и уцелел, едва ли он все еще был в этих развалинах. Как бы то ни было, Вьорд не успокоился, пока не осмотрел последний дом. Чутье не подвело. Под рухнувшими балками он заметил край деревянной крышки. Ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы разобрать завал. С его лба градом стекал пот, когда он с замиранием сердца открыл погреб. Какая-то тень тут же юркнула в темный угол, заставив Вьорда схватиться за нож. Приглядевшись, мужчина увидел худого и чумазого ребенка с грязной и засаленной копной, совсем еще малыша, на вид тому было не больше 3 лет. Он трясся от холода, прикрывая лицо от света. «Не бойся», — смущенно сказал Вьорд и подал руку. Мальчишка, как паук, перебежал в другой угол. Вьорд не растерялся. Достал кусок хлеба и протянул ребенку. Тот смотрел на еду с недоверием. Но голод оказался сильнее страха. Так они и подружились. Тем же днем Вьорд смог отыскать верную дорогу, что привела их в одно из поселений. Увидев крепкие ворота, на которых была вырезана голова медведя, он счел это добрым знаком. Соратники часто сравнивали его с этим животным. Быть может, за этими стенами он и обретет покой. Дозорные на стенах оповестили местных о приближении гостей. Встречать прибывшего высыпали чуть ли не все жители. Среди них выделялся статный и пепельно-волосый мужчина, с виду жесткий, как черствый сухарь. Он и сказал за всех. «Приветствуем тебя, гость. Я Ингмар, Хардинг Риквина. Что привело тебя к нам?» Вьорд кивнул на мальчишку, которого держал за руку. «Война, значит», — догадался тот. «Она самая. Не найдется ли у вас места для кузнеца и его сына?» Ингмар улыбнулся, о чем-то посовещался с другими. «Найдется, а как же? Заходи скорее и будь как дома, путник».